Глава 8. Карлос. 5 лет назад, 22 июня, Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Сердце колотилось в груди так, как в день смерти моей жены, когда медсестра положила Маркуса мне на руки. Мое прошлое было так же неизвестно Ракель, как и мне. Но все же мы влюбились друг в друга и поженились. Она доверила мне своего сына Джулиана, а теперь я мог его потерять. Я направил джип на Кастеру, перейдя на более высокую передачу. Ветер высушил пот в моих волосах, но не позволил убежать от жары и тем более от тревоги Эмельды по поводу моих документов. И эта тревога была обоснованной. У меня оставались сомнения по поводу карточек в моем бумажнике. Тревожный сигнал ни разу не прозвучал, и власти не начали преследовать меня, когда я женился на Ракеле, усыновил Джулиана и заплатил налоги. Но это не значило, что мои документы не были подделаны. Это значило лишь то, что я не натворил ничего такого, что заставило бы мигать экран на чьем-нибудь радаре. Я мог продолжать жить своей жизнью, владеть галереей, общаться с соседями и активно участвовать в жизни города. Но это не избавляло меня от страшного «а что если?», касающегося судьбы Джулиана, при том, что состояние моего рассудка было под вопросом. Был ли Джулиан моим сыном по закону? Если я начну задавать вопросы, тут же зазвучит сигнал тревоги. Я могу оказаться в ближайшей тюрьме или меня выкинут из страны. Ответы были только у одного человека, и меня бесило то, что придется просить его о помощи. А еще меня это страшно пугало. Я положил руку на рычаг передач, сбавил скорость и свернул вправо к аэропорту. Мой разговор с Эмельдой продлился намного больше тех 20 минут, которые я мог ему уделить. Самолет Наталии приземлился 40 минут назад, и присущее ей нетерпение могло заставить ее взять такси и отправиться ко мне домой. Выходя из Каса дель Соль, я отправил ей сообщение с просьбой дождаться меня. Она уже оставила голосовое сообщение, спрашивая, где я. Я взял мобильник с центральной консоли, и на экране появилось ее недавнее сообщение. «Разворачивайся», — взяла такси. Я выругался, швырнул телефон на пассажирское сиденье. Она только что проехала мимо меня. Неужели не могла подождать лишние 5 минут? Во время ее приездов мы порой чувствовали себя как супруги. Мы встречались в течение дня, вместе ели и занимались домашними делами, участвовали в детских играх и подкалывали друг друга по поводу раздражающих привычек. Она ковыряла ногтем в зубах, а я мыл кисти в кофейных крошках. К тому же я хранил слишком много вещей, которые она считала барахлом, к примеру, старые газеты и журналы. Я ждал ее приезда, мне нравилось, когда она была рядом, и я скучал по ней, когда она уезжала. Благодаря Наталии я чувствовал себя самим собой, что бы это ни значило в моем случае, и я ненавидел себя за то, что хотел от нее большего. Она не переедет в Пуэрто-Эскондидо, а я отклонил ее приглашение перебраться на Гавайи, где она помогла бы мне воспитывать Джулиана и Маркуса. С декабря я не выезжал за границы штата Оахака. Боязнь путешествий — та еще сука. Но, несмотря на расстояние, то, что было у нас общим, держало нас вместе. Наталья была со мной в родовой палате, когда умерла Ракель. Все произошло так быстро. Давление упало, как самолет, рухнувший с небес. Потом начался хаос, день, который должен был стать одним из счастливейших дней в нашей жизни, понесся по спирали вниз. В следующий момент врач уже выражал мне свои соболезнования тем же тоном, каким он просил бы пациентов беречь загипсованные ноги и отдыхать. Он сжал мое плечо, кивнул и вышел из палаты. Медсестра расположила мои руки вокруг Маркуса. Убедившись в том, что я его не уроню, она пробормотала неискренние поздравления, затем извинилась, отводя глаза. Мои глаза встретились с глазами Натальи над истинно черными волосами новорожденного сына. Выражение на ее лице зеркально отражало мое недоумение и неверие. Наталья приехала к рождению Маркуса, и планировала остаться на пару недель, чтобы помочь Джулианам, пока мы привыкли бы к жизни с новорожденным. Вместо этого она осталась на 2 месяца, пока мы привыкали к жизни без Ракели. Мы оба не умели обращаться с младенцами и с трудом разбирались с расписанием кормления и сменой подгузников, измученные и убитые горем. Свирепая преданность Натальи удерживала ее рядом с нами, а ее сострадание помогло мне открыто поговорить с Джулианом о его матери. Как сказать 5-летнему мальчику о том, что его мать никогда не вернется домой? Легкого пути не было. Но сострадательная натура Натальи привела ее ко мне в ночь перед отъездом домой. Мальчики давно уснули, она пожелала мне спокойной ночи и ушла в свою комнату. Я принимал душ наедине со своими мыслями, гадая, как, черт подери, я смогу один воспитывать 2 мальчиков, когда моя голова и без того полна проблем. Я повернул ручку, и температура воды упала на несколько десятков градусов. В этот момент стеклянная дверь распахнулась, впустив холодный воздух. Кожа покрылась мурашками. Я резко втянул в себя воздух, когда почувствовал руки Натальи на моих бедрах. Я повернулся, вода барабанила по затылку и по плечам. «Что ты?» — вопрос застрял у меня в горле. Капли воды маскировали ее слезы, но не красноту и припухлость вокруг глаз. Она только что плакала. В течение 2 месяцев Наталья ставила наши нужды превыше своих. Она держала мою семью в кулаке и помогала нам двигаться вперед, пока мы справлялись с горем. Она редко показывала, что ей больно так же, как и нам. Она подняла на меня стеклянные глаза и влажные губы, обнаженные не только телом. И я впервые за прошедшие 8 недель понял, что никто ни разу не обнял ее. Мои пальцы скользнули ей в волосы и сжались. Наталья ахнула, губы приоткрылись. Она пришла ко мне не за утешением и не за поддержкой. Это был момент обнаженных эмоций, когда потребность взять превзошла желание отдать. Мои губы жестко прижались к ее губам. Вкус ее страданий был настолько же ощутимым, как и потребность почувствовать себя живой. В суматохе конечностей, пальцев и ртов тело Натальи прочно спаялось с моим. Я застонал, поперхнулся собственническим звуком в самой глубине горла и схватил ее бедра, поднимая. Она обхватила меня руками и ногами. Я повернулся, прижимая ее спину к холодным плиткам. Я вошел в нее, и наши глаза встретились. Что-то невысказанное проскользнуло между нами, соединяя так, как делает это общая потеря. Но в чертах лица Натальи или в изгибе ее бровей я не видел покойную жену. И не о ней я думал, когда начал двигаться. Это была только Наталья. Во мне поднялась волна эмоций. Прижимая Наталью к себе, я вколачивался в нее. Мы налетали друг на друга жестко и грубо, пока наши мысли и сердца не обнажились так же, как и наши тела. Я опустил ее, и мы прислонились друг к другу. Наталья заплакала на моем плече, она дрожала, и я принялся целовать ее мокрые волосы, впадинку на виске, изгиб уха. Ее поцелуи ложились на мою ключицу, потом спустились вниз к моему быстро бьющемуся сердцу. Потом она ушла, оставив меня, холодного, голого, избитого с толку. На следующее утро Наталья улетела домой. Никому из нас не хватило смелости заговорить о предыдущей ночи, и Наталья почти не смотрела мне в глаза, целуя на прощание Джулиана и Маркуса. Но в аэропорту, когда я выгрузил ее вещи из багажника джипа, когда она коротко обняла и чмокнула меня в шею, я схватил ее за запястье. Я не хотела, чтобы Наталья улетала. Но не эти слова сорвались с моего языка. Она могла забеременеть. Мы не предохранялись. Грустная улыбка тронула ее губы, и Наталья медленно покачала головой. «Я пришлю сообщение, когда мы приземлимся». Она вернулась в Пуэрто-Эскандидо через несколько месяцев, и между нами установились добрые отношения, как будто мы всю жизнь были друзьями. После этого она приезжала к нам по нескольку раз в год, мы говорили по телефону пару раз в неделю и переписывались почти каждый день, но когда она смотрела на меня, я не знал, что она думает о тех моментах в душе. Видела она меня или мужа своей покойной сестры, потому что я, черт меня подери, точно не забыл эти жаркие минуты, то, как ее тело слилось с моим, ее горловые вздохи, когда я двигался внутри нее. На пике наслаждения она произнесла мое имя. Воспоминание заставило мой пульс биться чаще. Мне следовало бы чувствовать вину за то, что я занимался сексом со свояченицей всего через пару месяцев после смерти жены. Но я вины не чувствовал. Мне надо было двигаться дальше, продолжать пробиваться в будущее. Виноватым я себя чувствовал только за то, что не мог перестать думать о Наталье таким образом. Я вожделел ее, как озабоченный подросток. Я включил первую передачу, съехал к краю дороги, пропуская такси, спешившее в аэропорт. Потом развернулся и поехал домой. Наталья приняла душ и отправилась навстречу еще до моего возвращения домой с Джулианом и Маркусом. Мы уже поужинали, и к тому времени, когда Наталья вернулась после деловой встречи, я успела уложить Маркуса. Я убирал за мальчиками, занимаясь обычными делами в конце дня, когда входная дверь распахнулась. «Тетя Наталья! Тетя Наталья!» «Джулиан, я так рада видеть тебя!» Наталья опустилась на колени, и Джулиан бросился в ее объятия. Поверх их голов я видел, как с подъездной дорожки задним ходом выезжает такси. Старый башмак размером с мою ладонь лежал на крыльце. Прижав к себе детские книги, деревянный поезд и одинокий шлепанец, я подобрал башмак и повернулся к Наталье. «Я хочу показать тебе новый трюк, который я выучил!» Джулиан помчался в кухню. Я услышал, как открылась и закрылась раздвижная дверь. Наталья встала и поцеловала меня в щеку. «Привет!» Я улыбнулся. «И тебе привет!» Медные пряди веером порхали вокруг ее лица, цепляясь за шею, прилипали к губам. Я отбросил их в сторону, задев ее подбородок башмаком. «Ой!» Я смущенно хмыкнул. «Это было неудачное движение». Она покраснела и оглянулась. Такси уехало. Мои соседи Раймонд и Валенсия Наварро вышли на вечернюю прогулку. Они помахали мне. Я помахал в ответ и закрыл дверь. Джулиан выбежал из коридора, ведя футбольный мяч. «Посмотри, тетя Нат!» Он подбросил мяч носком ноги, потом начал подкидывать его коленями. Наталья досчитала до 16, когда мяч отлетел от бедра Джулиана и едва не сшиб настольную лампу. «Упс!» Джулиан побежал за мячом. Наталья захлопала в ладоши. «Впечатляет!» Я сбросил груз в отведенную для этого корзину, чтобы подняться наверх. «Ты отлично двигаешься, сынок!» Оценил я Джулиана из комнаты. «Но мячу место на улице! Ага, я знаю!» Мы с Натальей вышли следом за Джулианом во двор и начали гонять мяч, сравнивая аккуратность ударов и умение блокировать. Джулиан отметил, что у меня получается хуже всех, но я не был полностью сосредоточен на мяче. Из головы не выходил разговор с Эмельдой и то, как это отразится на будущем Джулиана. «Ну ты даешь!» — вытаращился на меня сын, когда заметил, что я снова уставился на него и опять пропустил мяч. Наталья с любопытством посмотрела на меня, и я покачал головой. «Моя ошибка». Я побежал за мячом и бросил его Наталье. С координацией профессиональной спортсменки она остановила мяч пяткой и передала пас Джулиану. Джулиан принялся выкладывать статистику футбольной команды «Алебрихес де Оахака», пока мы продолжали пасовать мяч. Наконец Наталья громко зевнула. Она прикрыла рот тыльной стороной руки, Джулиан зевнул следом и начал тереть глаза кулаками. «Идем спать, будущий футболист». Я подобрал мяч и бросил его в кресло. Джулиан обнял тетю и пожелал ей спокойной ночи. Она чмокнула его в голову. «Буэнос ночес, спокойной ночи». Я помог Джулиану с вечерним ритуалом привести в порядок комнату, почистить зубы, потом прочел ему короткую сказку. Он заснул еще до того, как я добрался до последней страницы. Отложив книгу в сторону, я поцеловал сына на ночь и взъерошил ему волосы, позволив своим пальцам задержаться. Он многое потерял в своей короткой жизни. Биологический отец его бросил, мать умерла, и теперь у него я. Я погладил темные пряди цвета грецкого ореха, волосы были жесткими от соли и летнего солнца. Для Джулиана существовало 3 сценария, для Маркуса — 2. Но все были связаны со мной. Власти могут забрать Джулиана из-под моей опеки под предлогом того, что усыновление было незаконным. Я могу оставить их. Это могло случиться завтра или через годы, но однажды я проснусь и не вспомню их. Что, если в той жизни я не хотел иметь детей? Неужели я просто уйду от них? Мне надо было обдумать такую возможность. Что будет с Джулианом и Маркусом, если я вернусь в Калифорнию? Существовал еще один сценарий, с которым я пытался смириться с прошлого декабря. Я не хотел, чтобы Джеймс получил опеку над детьми. Волосы Джулиана выскользнули из моих пальцев, и я задумался, когда это произойдет с моими воспоминаниями о нем. Я нашел Наталью в комнате Маркуса. Она стояла над его кроваткой. «Он так вырос, не могу поверить», — прошептала она, когда я подошел и встал рядом с ней. «Красавец!» Маркус заворочился. Он заворчал, поднял попу, простыня соскользнула с него. Потом чмокнул губами, и Наталья улыбнулась. Она натянула на него простыню и слегка похлопала по спине. Я по нему скучала. А я скучал по ней. Мне хотелось сказать ей, что она тоже красива. Удивительный оттенок ее зеленых глаз. Даже в этом неярком свете, падавшем в комнату Маркуса из коридора, всегда заставал меня врасплох, когда я снова видел ее после месяцев разлуки. Но Наталья трогала меня тем, как она относилась к моим сыновьям. Она любила их так, словно они были ее собственными детьми. Из нее получилась бы невероятная мать. «Хочешь пиво?» Она одобрительно хмыкнула. Мы спустились вниз, Наталья отодвинула дверь кухни. Я вытащил бутылки из холодильника, открыл пробки. Когда я присоединился к ней, Наталья смотрела на звезды. Сегодня яркая луна. Луна придавала ее лицу голубоватый оттенок. Я передал Наталье бутылку. «Спасибо». Она подняла бутылку и сделала долгий глоток, потом вздохнула. Цикады пели свою ночную песню, пальмы шелестели листьями под дуновением океанского бриза, достаточного для того, чтобы охладить то, что расплавил день. Я уловил нежный аромат мыла в насыщенном солью воздухе. Наталья приняла душ, пока я укладывал Джулиана спать, и переоделась в платье, больше похожее на просторную футболку. Край платья едва прикрывал верхнюю часть ее бедер. Она скрестила в щиколотках свои поразительные ноги и прислонилась к опоре балкона над нами. Я посмотрел в сторону и глотнул пиво. «Расскажи мне о своей встрече». Она прошла хорошо. Ужин был феноменальный. Мы ужинали в новом ресторане на улице Бенито Хуареса. «В Луне?» Наталья кивнула. «Я ела тако с рыбой махи-махи. Фирма Мари согласилась сделать для нас 3 эксклюзивных дизайна. Мы встречаемся через несколько дней, чтобы посмотреть некоторые варианты». «Гейл уже на борту?» Наталья легко рассмеялась над моей шуткой, качая головой. Или она смеялась над своим отцом, или над тем и над другим. «Еще не совсем. Ему не понравится встречное предложение Мари. Хейс Бордс — первоклассная фирма по производству досок для серфинга, основанная ее отцом Гейлом Хейзом и базирующаяся на Гавайях, была известна хорошей отделкой и отточенным дизайном. Их доскам не хватало уникальности. Они были слишком мужские и примитивные по цвету, по мнению Натальи. В последние десятилетия число молодых девушек, увлекающихся серфингом, увеличилось в разы. И она намеревалась расширить целевую аудиторию Hayes Boards, включив в производство линейку досок с дизайном, притягательным для этого сегмента. Наталья нашла эту возможность в Мари Васкес, признанном в мире дизайнере досок для серфинга. Как художники, мы с Мари вращались в одних кругах, и я представил ее Наталье в прошлом ноябре во время торнео. Наталья сделала еще один долгий глоток пива. Папа согласился заказать Мари 3 дизайна. Она подняла вверх 3 пальца. «Мы сделаем цифровую печать на пленке из стеклопластика, наклеим ее на ограниченное количество лонгбордов и посмотрим, как они будут продаваться». Я прижался спиной к противоположной опоре и повернулся к Наталье лицом. Температура упала, и я, наконец, почувствовал себя комфортно в льняной рубашке, в которой ходил целый день. Джинсы — это другая история. Мне не терпелось надеть шорты. Что просит Мари? Ее имя на доске. Этого я ждала и не возражаю. А папа сочтет это предательством. Доски должны говорить сами за себя. Имя дизайнера на них или имена профессиональных серферов, которые ими пользуются, это лишнее. Вот почему у нас нет собственной команды спортсменов, хотя у многих наших конкурентов такие команды есть. Едва ли Гейл станет возражать, если доски будут продаваться быстрее, чем вы сможете их производить. Наталья сверкнула улыбкой. Ее зубы ярко выделялись на лице. Вот тут-то у него жилы и лопнет. Она не согласна на обычную предоплату. Она хочет получать отчисления с каждой проданной доски. Я поднес пиво к губам и рассмеялся. Звук завибрировал в бутылке. У Гейла лопнет не одна жила. Я отсалютовал Наталье бутылкой и сделал глоток. Она состроила гримасу. «А как насчет тебя?» Наталья постучала себя по лбу. «У тебя что-то на уме?» Я скрестил руки. «Почему ты так говоришь?» Наталья допила пиво. «Ты был не с нами, когда мы во дворе пасовали мяч. Ты был рассеян. Поделиться хочешь?» «Я пока не хотел. Я все еще обдумывал. Я в порядке». Я протянул руку, готовый вернуться в дом. Наталья посмотрела на меня с сомнением, но настаивать не стала. В соседнем доме в окне второго этажа блеснул свет. Он привлек ее внимание. «Кто там сейчас живет?» Я не привыкла видеть этот дом таким темным и тихим. В это время года все бывало иначе. Орала музыка, во всех комнатах горел яркий свет. Женщина из Штатов сняла его на лето. «Из какого она штата?» Я поднял плечо, удивленный тем, что мне и в голову не пришло спросить Карлу. Понятия не имею. Но она кажется приятной. Смотрит, как дети играют на пляже. Наталья зевнула, кивнула и махнула рукой в сторону раздвижной двери. «Уже поздно. Я иду спать». Я дотянулся до ее руки, когда Наталья направилась в дом. Она приняла мою руку, но не подняла на меня глаза, и я привлек ее к себе. Я даже вздохнул. Настолько приятным был этот контакт. Объятия детей и приветствие кулак в кулак — это замечательно. Но они не избавляли от одиночества. Наталья обхватила меня руками, и я зарылся губами в ее волосах. Объятие было платоническим, пока я не позволил моим губам задержаться и двинуться вдоль по пробору. Наталья застыла. Я опустил руки, боясь, что переступил какую-то неведомую черту. Случай в душе произошел почти 15 месяцев назад, как будто вообще ничего не было. Она отступила на шаг и посмотрела на меня. Ее глаза вглядывались в мое лицо. Между бровями пролегла складка. «Давай завтра после работы выпьем пиво. Мы сможем поговорить о том, что тебя беспокоит». Она улыбнулась. Уголок моего рта дернулся вверх. «Пиво, это здорово. Но не разговор, да?» Она погрозила мне пальцем. «Теперь я знаю, что с тобой что-то происходит. Не волнуйся, я не буду на тебя давить. Пока». Наталья направилась в дом, и я последовал за ней. В кухне мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я проследил глазами, как она идет по коридору. Наталья остановилась и стала рассматривать фотографии на стене. Я знал, какая из них привлекла ее внимание. Это был снимок ее и Ракели на нашей свадьбе. Они согнулись от хохота. Обе были красивы в своих платьях. Ракель в белом, Наталья в лавандовом. Она коснулась пальцами губ, приложила их к стеклу. а потом скрылась в ванной. Я отправил бутылки в мусорный бак и поднялся наверх, чтобы сделать записи. Так велел врач. Но то, что начиналось как ежедневное упражнение в надежде вернуть мое прошлое, за последние 6 месяцев превратилось в инструмент для выживания. Если я потеряю себя и стану Джеймсом, мои воспоминания все-таки останутся со мной.